Глава 21. Ноябрь 1975, январь 1977. По пути в Европу Джон, Джимми и Роберт ненадолго заехали в Нью-Йорк, а дальше отправились поодиночке. Первым в Мюнхен прибыл Пейдж. Презирая авиаперелеты всей душой, Джон настоял, что полетит с личным ассистентом Миком Хинтоном, который теперь выступал не только в роли техника, но еще в качестве камердинера и, как заметил Ричард Коул, обслуги. В Мюнхен Джон полетел первым классом British Airways, а Хинтону досталось место в экономе. Не в силах справиться с очередным перелетом, Джон осушил две бутылки шампанского и заснул. По настоянию других пассажиров, Стюарт не стал будить его на обед. Два часа спустя Джон проснулся и обнаружил, что обмочился прямо в кресле. Он высунулся в проход и начал орать, пытаясь привлечь внимание преданного помощника. Хинтон читал Sports Illustrated и задремал. Но по первому же зову Джона примчался в первый класс, готовый выполнять поручения. «Давай быстрее, иди прямо передо мной», – прошептал Джон и, прикрываясь Хинтоном словно живым щитом, направился в туалет. Беспрекословно выполняя любую прихоть Джона Бонема, даже самую неожиданную, Мик упаковал запасную пару штанов в ручную кладь, которую впоследствии и выдал боссу. Приведя себя в порядок, Джон заставил Хинтона поменяться с ним местами. Барабанщик отправился в эконом-класс, где снова уснул. 12 ноября группа приступила к записи альбома, начав с джазового трека «Royal Orleans», начало которому положили Боном и Джон Пол. С первых дублей Роберт оказался на высоте, подражая манере доктора Джона. В финальной версии на минутной отметке Джон включил заводной ритм, играя 16-е ноты руками на хай-хете, ловко сочетая все это с плавным синкопированием, при этом ударяя по тарелкам левой рукой и левой ногой по бочке, словно хорошо смазанный механизм. Группа осталась довольна началом сессий. Студии в Мюнхене располагались прямо под отелем «Арабелла», и для удобства Ричард Коул забронировал музыкантам номера именно там. И отели, и студии в последнее время были на расхват, так как многие британские налоговые изгнанники оценили их удобство. Rolling Stones, например, должны были оккупировать студию сразу после сессии Zeppelin. Давление было велико, нужно было успеть записать треки, пока группа была на подъеме, и не забывать, что им в затылок дышала еще одна мощная команда. Тогда Джимми ослабил свою обычно железную хватку перфекциониста и позволил трекам Presence звучать естественно жестко и тяжело. В отличие от прошлого альбома, здесь не было акустических тонов или фирменных клавишных Джона Пола Джонса, только вопли, громкие гитары и наложения. Первый трек альбома стал не только самой длинной студийной композицией Led Zeppelin, но и одним из самых легендарных ритм-треков Джона. Achilles Last Stand — яркий пример многослойной гитарной гармонии Джимми в сочетании с привычной любовью Роберта к мифам и фантазиям. В данном случае образы войны и силы Атласа, подчеркнутые первобытными надрывными криками певца. Как и подобает настоящему эпосу, театральное вступление Джона длилось больше минуты, ревущий бит на молниеносной скорости проскакивал между быстрыми ударами. Почти через 3 минуты Джон в лихорадочном возбуждении уходил от тяжелой триоли, вдохновленной Бадди Ричем, и вводил еще одну мелодию из заготовленных трюков, играя последовательные 16-е руками. Первые 3 удара на малом барабане, а 4-й и 5-й на подвесных тарелках слева и справа, подкрепляя все бочкой, заложив основы более тяжелого шероховатого рока, который обретет законченную форму в ближайшие десятилетия. «Я играл минималистичный риф в Achilles Last Stand, что позволило Джону работать довольно быстро», — рассказывал Джон Пол Джонс. «Мы изменили темп, а большинство рок-групп не могли такое провернуть. Нелегко остановиться посреди композиции в нужном месте. Мы же могли делать с темпом все, что угодно». Альбом «Presence» собирали по кусочкам при непростых обстоятельствах. Игра Джимми и тексты Роберта наглядно отражали отчаяние музыкантов. Нигде это не проявляется так ярко, как в треках «For Your Life» и «Nobody's Fault But Mine», первый из которых представлял собой грустную балладу о кокаиновом Лос-Анджелесе, откуда парни только что сбежали. Начав с гитары Джимми и баса Джона Пола, соединенных в единые соул-рифы, Джон с помощью хай-хета и бубна склеил мрачную пьесу. Однако через 2 минуты после начала композиции он хитро добавил в микс пару высокоскоростных триолей, включив в длинную композицию новый риф. Самая задорная из песен альбома, «Candy Store Rock» была отсылкой к золотому веку их любимого кантри-рока, вытканному прямо из материи Элвиса. Благодаря незамысловатому содержанию, но тяжелой музыкальности, Роберт ожил во время шумной записи. То же произошло и с «Hots on for Nowhere», жанровым витком, позволившим Джону продолжить свой шаффл рокабилли. «Nobody's Fault But Mine» — мрачная переработка Роберта и Джимми старой песни слепого Вилли Джонса «Hellbound on My Trail». Она стала первым за многие годы крупным замахом группы на тяжелый блюз. Лирика, исповедание грехов и недостижимое покаяние рисуют образы утраченной любви и зависимости, скрытые за ширмой грязного джема. Позже критики назовут песню Led Zeppelin экзорцизмом, но не уточнят, какого именно демона они на самом деле изгнали. Семь песен записали с головокружительной скоростью. Когда группа закончила, Джимми осталось наложить свои записи и внести последние штрихи в рабочий микс. Прикинув, что ему нужно еще три дня, он позвонил Мику Джаггеру, чтобы объяснить ситуацию. Джаггер согласился подождать несколько дней, прежде чем приехать со Stones и начать сессии для Black and Blue. Записывая первые семь треков, Джимми работал две недели по 18 часов в сутки. Вот и теперь приходилось не спать ночами, чтобы завершить работу. «Закончив запись всех партий, мы со звукоинженером Китом Харвудом сводили их, пока не вырубались», — рассказывал Джимми. «Первый, кто просыпался, будил другого, и мы снова продолжали работать до потери пульса». Джимми считал завершение «Presence» испытанием силы воли и не собирался сдаваться. На весь альбом ушло 18 дней. Пейдж рассказывал в одном из интервью. «В день, когда мы закончили, приехали Stones и поинтересовались, как у нас дела. Я ответил, все отлично. Закончили благодаря двум дополнительным дням, которые вы нам дали. Они спросили, треки? И я уточнил, нет, вообще все». Они своим ушам не поверили. Каким-то чудом закончив альбом за месяц, в начале декабря группа вернулась на Джерси. В гораздо лучшем настроении, чем во время предыдущего визита на остров, Led Zeppelin вновь обрели творческий потенциал. Во всех смыслах этого слова. 10 декабря они снова удивили посетителей Behance West Park и N Port By Folk Club в Сент-Хельере, внезапно появившись и подарив зрителям целое шоу. Led Zeppelin, которые не играли вместе публично со времени весеннего тура по США, на прошлой неделе неожиданно вернулись с импровизированным 45-минутным выступлением в крупнейшем ночном клубе Джерси, писал NME. Джон Пол Джонс и Джон Боном на прошлой неделе играли с местным рок-пианистом Норманом Хейлом, бывшим участником Tornadoes, и пообещали вернуться с другими участниками группы. Они сдержали слово и отыграли сет, в который вошел их собственный материал, а также «Blue Sweet Shoes» и несколько других классических рок-композиций. За день до Рождества Джимми улетел в Нью-Йорк, чтобы свести саундтрек концертного фильма о группе, получившего название «The Song Remains the Same». 1975 год подошел к концу, и группа на время отошла от дел. Счастливый Джон вернулся домой, на ферму «Олд Хайт». Согласно правилам, в первые недели нового 1976 года группе разрешили провести в стране всего несколько дней, после чего им предстояло отправиться прямым рейсом до Нью-Йорка. Обосновавшись в роскошном отеле «Парк Лейн» возле Центрального парка, участники Led Zeppelin принялись громко выражать негодование по поводу сложившейся ситуации. Роберт, который годом ранее был вынужден покинуть прикованную к постели жену, был особенно возмущен, горько сетуя на то, что все таланты Англии наказаны за свой успех. Боному и Джону Полу он рассказал, что даже Мик Джаггер поселился в четырех кварталах от них на Вестсайде. Дабы скоротать время, музыканты собрались в офисе Суон Сонг на Манхэттене и внимательно пересмотрели фильм «The Song Remains the Same». Питер Грант давно уволил первого режиссера Джо Массета, обвинив в создании самого дорогого любительского кино в истории, и заменил его на Питера Клифтона. Основная задача нового режиссера заключалась в том, чтобы перебрать отснятый материал с концерта трехлетней давности, а также виньетки группы «Эпизоды снов», и создать из этих фрагментов связанный фильм. Повысить качество отснятого материала не представлялось возможным, как и исправить посредственный саундтрек. Но без запланированных туров фильм стал единственным спасением Led Zeppelin в грядущем году. По окончании встречи группа отправилась в Нью-Йорк. Неугомонный Джон неожиданно и без приглашения заявился за кулисы, где пёпал в Несса Колизиум на Лонг-Айленде. Позже музыканты Пепл вспоминали, что Джон, будучи в стельку пьяным, пошатываясь, пробрался на сцену и рванул к пустому микрофону прямо в разгар шоу. Публика приветствовала пьяного гостя, прежде чем Роуди смогли его остановить. «Я Джон Боном из Led Zeppelin», — проревел барабанщик в микрофон. «И я хочу вам напомнить, что у нас выходит новый альбом под названием «Presence», и он, сука, охрененный!» Публика оказалась более снисходительной, чем группа, но Джон еще не закончил. Уже уходя со сцены, он вдруг снова схватился за микрофон и ухмыльнулся ведущему гитаристу Deep Purple. «А что до Томми Болина? Он ни хрена не умеет играть!» Сработала вера Джона в творческий потенциал Presence или нет, но оглушительные аплодисменты предвещали рекордные предзаказы. Пластинка стала первым релизом Led Zeppelin, достигшим платинового статуса еще до появления на полках магазинов 31 марта. Джимми рассказал прессе. «Альбом записывали, пока музыканты скитались, словно цыгане, не имея ни базы, ни дома. Все, что у нас было, бескрайний горизонт да чемодан с вещами. Потому тут так много энергии и агрессии». За обложкой группа снова обратилась в лондонскую арт-дизайнерскую фирму «Hypnosis». На картинке, оформленной в стиле художника Нормана Роквелла, изображена традиционная семья за обеденным столом, с восторгом изучающая таинственный черный обелиск в центре стола. Дэнни Голдберг позже рассказывал, что журналисты оборвали телефоны американского филиала Suon Song, расспрашивая о значении мистического объекта. В Англии Ричард Коул заявил журналистам, что музыканты и сами не знают, что это. Небольшая статуя выглядела как обычный предмет домашнего обихода, возможно, используемый для исцеления или духовного руководства. Как позже Роберт рассказал Кэмерону Кроу, обложка Presence оставляла место интерпретациям, еще один элемент мистики Led Zeppelin. «Что бы вы ни подразумевали, именно так все и может оказаться», — объяснил Плант. «Объект может быть чем угодно, скажем, нам нравится добавлять эти нюансы». На альбоме «Four» мы также использовали символы, своего рода космические иероглифы. Они забавные и прекрасно дополняют музыку. Но ведь знать все на свете скучно, согласитесь? Той весной Бирмингем, казалось, радовался возвращению Джона не меньше, чем он сам. «Прилетев домой в мае 1976 года, мы собрались в клубе в Стадле», — вспоминал Мик Боном. «И хотя с нашей последней вылазки прошел целый год, я был счастлив убедиться, что всякие глупости нам по-прежнему не чужды. Играя в бильярд, Джон так сильно ударил по шару, что тот вылетел со стола и разбил один из настенных светильников. Что ему за это было? Крики наблюдавших за партией. Отличный удар, Джон». Джейсону Боному исполнилось 10 лет. От отца он унаследовал не только способность играть на барабанах, но и страсть к быстрым машинам и гонкам. Пока Джона не было, зять Пэт Аллан устроил парнишку в клуб по мотокроссу для школьников, ходил с ним на встречи и соревнования среди ровесников. Невероятно счастливый от того, что сын разделяет его интересы, Джон всегда с радостью посещал гонки Джейсона, как только выдавалась возможность, и был одним из спонсоров детского клуба. Мик Боном вспоминал: «В июне 1976 года мы с Лин наконец увидели заезд Джейсона, и хотя мне всегда казалось, что казаки-разбойники куда более безопасный вариант, Джейсону было ничуть не страшно, и вскоре он стал уверенным гонщиком». Очень быстро вся эта мотоистория стала неотъемлемой частью жизни и Джона тоже. В том месяце Джону пришлось присутствовать на парочке собраний Suon Song, хотя он уже давно потерял интерес к лейблу. Внезапно Дэнни Голдберг шокировал всех, объявив, что уходит из компании, хотя до конца так и не ясно, что же произошло. Ричард Коул утверждал, что Голдберга уволили, когда тот посмел усомниться в порядочности Питера Гранта при продвижении Bad Company. «Дэнни уволили, потому что из Led Zeppelin еще никто сам не уходил», — сказал Коул. Но Питер Грант все равно не смог сдержать слез. «Никогда не думал, что доживу до того дня, когда скажу: Дэнни Голдберг, ты уволен». Позже сам Голдберг утверждал, что на самом деле ушел из-за другого артиста, которого поддерживал Suon Song, певицы и автора песен по имени Мирабай. «Питер позволил мне стать ее менеджером и подписать с ней контракт. Меня очаровали духовные песни, но запись не произвела особого впечатления на участников Zeppelin. Питер заставил Atlantic выпустить альбом, и я сводил их с ума, надеясь, что отделы по связям с общественностью или рекламы каким-то образом помогут все реализовать. В мае 1976 года Питер поставил мне ультиматум – отказаться от Мирабай или уйти. Меня переполняла иррациональная самоуверенность и юношеское самодовольство». Голдберг продолжал: «С другой стороны, я ушел вовремя. Злоупотребление наркотиками в группе вышло из-под контроля, создав мрачную негативную атмосферу. Они уже не были теми парнями, с кем я начинал работать. но Питер превратил меня из пиарщика в рок-менеджера. В 2019 году Голдберг все еще продолжал называть Гранта своим наставником. Смирившись с невосполнимой потерей, Роберт и Джимми сосредоточились на проверенном успешном варианте лейбла – Bad Company, чей второй альбом «Straight Shooter» показал себя так же хорошо, как и их собственный дебютный. Перед отлетом в Англию в конце мая Джимми и Роберт удивили зрителей Bad Company, появившись на сцене в качестве гостей. Сейчас была важна любая мелочь. Тем не менее, группе приходилось крутиться, но Англия в этом мало помогала. 21 июня Джон в числе множества знаменитостей, среди которых были Ринго Старр, Диана Росс, Робби Робертсон и Элтон Джон, посетил аншлаговый концерт Пола Маккартни «Уинкс» на арене «Форум» в Лос-Анджелесе. Бонзо был несказанно рад возможности провести остаток лета с Пэт, Джейсоном и Зои на юге Франции. В сентябре вся семья Бонэмов улетела в Монтрё, где Бонэм встретился с Джимми. Они редко проводили время вдвоем и использовали подвернувшуюся возможность, чтобы ненадолго расслабиться, а заодно и поэкспериментировать. «Я недавно приобрел инновационный прибор, гармонайзер фирмы Eventide», — вспоминал позже Джимми. «Я обнаружил одну настройку, благодаря которой можно получить звук стального барабана. Я хотел использовать этот оттенок в палитре оркестра ударных Джона Бонэма». Задуманный проект представлял собой новую композицию длинного барабанного соло, которую Бонэм стремился доработать, чтобы можно было выступать с давно назревшим продолжением, а то и вовсе заменить Моби Дика. На студии в Монтрё Джимми в одиночку записал сольный трек Джона, решив синтетически искажать его слоями, то, чем Джон и занимался на концертах долгие годы. Когда однажды журналистка Лиза Робинсон спросила его, как он создает эти странные электронные шумы, используя литавры во время Моби Дика, Джон лишь ухмыльнулся. «Это магия. Разве ты не видела, как я играю своей маленькой волшебной палочкой?» Джимми был уверен, что новый гармонайзер идеально подходил, чтобы дополнить произведение Джона акустическими эффектами. Песня, названная просто «Бонзо с Монтрё», основана на прямолинейном ритме, без украшений и вставок. Джон и Джимми решили поэкспериментировать с наложениями и другими возможностями гармонайзера. «Когда пришла пора все это сводить, я использовал клавишные, чтобы построить финальные глиссандо-фразы. На перкуссию установки Джона Бонэма наложили бочки, малые барабаны, томы, литавры, тимбали, конгу, обратное эхо и гармонайзер. Я уверен, что Джон вдохновлялся бразильской самбой». Довольный результатом, Джимми отложил трек для будущего использования, а затем улетел обратно в Англию, чтобы провести время с Шарлоттой. Как ни странно, Джон отправил Пэт и детей домой, а сам с Миком Хинтоном и Мэтью отправился в Монте-Карло. Вскоре к ним присоединился Ричард Коул, так как кому-то нужно было приглядывать за старым добрым зверем. Противоборствующие стороны личности Джона, любящий семьянин и пьяное озорное чудовище, конфликтовали как никогда. «Дело в том, — рассказывал Коул, — что Бонзо действительно любил жену и родных и не хотел с ними расставаться. Он напивался и вытворял всякое, а на следующий день очень переживал и горько сожалел о содеянном». В один из таких вечеров Джон с приятелями отправились в дорогой ночной клуб в центре Монте-Карло «Джиммис». Он пил весь день и вскоре начал всячески оскорблять Мика Хинтона. Вопреки здравому смыслу, у Джона оказался газовый пистолет в наплечной кобуре под ярким белым костюмом. В казино Джон переборщил с издевками над Хинтоном, решив напугать беднягу до смерти, и вытащил пистолет. «Если вы слышали про «Джиммис», — объяснил позже Коул, «то помните, что там зависают анасисы, саудиты, все эти сраные турецкие богачи, мафия, громилы-корсиканцы и у всех вооруженная охрана. А теперь представьте, как какой-то потлатый в белом костюме встает и вытаскивает пистолет. Да там все с катушек слетят и кого-то застрелят без повода». С восторгом и страхом собравшиеся смотрели, как Джон принялся размахивать газовым пистолетом прямо перед носом у Хинтона, в конце концов ударив им беднягу, чем вывел Коула из себя. «Я сказал, блядь, оставь его в покое», — вспоминал Коул. «А он мне заявил, закрой варежку, пиздюк, или тебе тоже достанется». Именно тогда Коул во второй раз за все время их знакомства ударил Джона по лицу, в очередной раз сломав барабанщику нос. Пистолет упал на пол, Коул быстро его схватил, приказав девушке Хинтона спрятать оружие до прибытия полиции. Когда полицейские Монте-Карло вошли в зал, Джон, зажав кровоточащий нос, принялся спорить с Коулом, куда им девать кокаин. Всю компанию арестовали. К счастью, их продержали в камере всего 3 часа. Рассматривая себя в зеркало, Джон рассмеялся. Он поблагодарил Коула за дважды сломанный нос. «Мне это было нужно», — сказал ему Джон, улыбаясь. «Теперь он снова прямой». В конце октября группа вернулась в Нью-Йорк, чтобы посетить первую американскую премьеру фильма «The Song Remains the Same». Поскольку фильм выпускался лишь для того, чтобы спустя год с последних гастролей порадовать поклонников, Питер Грант добился максимальной огласки, продублировав мероприятие в Лос-Анджелесе, а затем и в нескольких городах Соединенного Королевства. Одновременно с выпуском фильма Swan Song выпустили второй двойной альбом Led Zeppelin с полным саундтреком. Реакцию критиков на оба проекта можно было в лучшем случае назвать посредственной. Рецензенты прицепились к устаревшим кадрам и запутанным эпизодам снов, указав на то, что фильм одновременно самовлюбленный и чрезмерно жестокий. «The Song Remains the Same» — это не памятник славе Zeppelin, а дань уважения их хищничеству и неосмотрительности, писал Дэйв Марш в разгромной статье в Rolling Stone. И если музыка Led Zeppelin все еще достойна уважения, даже если их лучшие песни уже позади, подобное тщеславие заслуживает лишь презрения. Несмотря на негативные отзывы, фильм в итоге собрал в прокате около 10 миллионов долларов, а зрители полуночных сеансов аплодировали фрагменту Джона «Моби Дик». Как и ожидалось, альбом с саундтреком к фильму также стал платиновым, обеспечив «Swan Song» еще одним хитом к концу 1976 года. После поездки в Нью-Йорк Джон с радостью воспользовался поводом вернуться домой. Их ждала премьера фильма в Великобритании. И пусть он не присутствовал на свадьбе брата, зато смог отпраздновать 26 октября рождение племянницы, Эммы Мишель Боном. Сделав несколько телефонных звонков, чтобы поздравить новоиспеченных дедушку с бабушкой, я отправился к Джону и Пэт, чтобы поделиться замечательными новостями. Позже вспоминал Мик Боном. Торжества прошли на высоте, с бутылками изысканного «Дом Периньон». Гулянка вышла грандиозной, а закончилось все тем, что мы с Джоном отрубились и нас отвезли домой. Первая из британских премьер «The Song Remains the Same» была назначена на 4 ноября и проходила одновременно в кинотеатрах Warner West End и ABC на Шафтсбери-авеню. И хотя Джон с группой должны были посетить как можно больше мероприятий, особое значение для барабанщика имела премьера в родном Бирмингеме во Futurist Cinema 21 ноября. По этому поводу Боном пригласил всех друзей и родных на ферму Old Hyde. Гостям подавали в холле прохладительные напитки, а затем отвезли в театр на автобусе, арендованном специально на вечер. После фильма Джон устроил автопати в Opposite Lock, ночном клубе на берегу канала возле Гэс-стрит. Боном нервничал перед просмотром фильма. Ведь, по сути, никого из участников Led Zeppelin результат не впечатлил. Однако на вечеринке ударник расслабился и наслаждался обществом родных, прихватив с собой миниатюрную барабанную установку Джейсона, чтобы мальчик мог развлекать взрослых. Как позже рассказывал Мик Боном, потасовка с клубным диджеем вскоре вышла из-под контроля. Джейсон был еще ребенком, он встал за ударную установку и играл под музыку. Диджей же расположился в ложе. Во время игры Джейсона диджей внезапно заявил: «Если ты так хорош, давай послушаем, как ты забацаешь вот это», и поставил «Let the Be Drums» Сэнди Нельсона. Ни один барабанщик не может скопировать другого ударника. Поэтому, естественно, Джейсон был абсолютно сбит с толку и в результате расстроился. Ему было очень неловко. Смущение и стыд десятилетнего сына из-за бесцеремонного поведения диджея моментально пробудили зверя. «Нашему Джону вся эта ситуация совсем не понравилась», — вспоминал Мик. И самодовольную ухмылку с лица диджея стерла одним смачным ударом. Джон заехал ему по лицу, а потом и вовсе вырубил парочкой крепких ударов, после чего выбросил засранца в канал. Гости Джона были крайне удивлены. «Ой», — сказал ударник, изображая удивление, — «кто-то, похоже, слетел с катушек». Джон всегда защищал семью, и уж тем более, когда речь шла о маленьком сыне. Но, несмотря на разного рода инциденты, Джон искренне гордился Джейсоном и поощрял подающий надежды талант. Когда мальчику было около 2 лет, Джон купил ему миниатюрную японскую ударную установку с 14-дюймовой бочкой. Позже он заметил: «У Джейсона внешность матери, но по характеру он вылитый я. Постоянно сидит за барабанами. Даже когда мы едем в машине, он стучит палочками по сиденьям. Я собираюсь вывести его на сцену в конце вечера на концерте в Королевском Альберт-Холле». Дэйв Пэк вспоминал, как впервые познакомился с мастерством младшего Бонома во время одного из визитов в Old Hyde. «Когда я присоединился к Fairpods, мы записали альбом под названием Full House, и я захватил его, чтобы показать Бонза, потому что он подарил мне одну из пластинок Zeppelin. Помню, подумал тогда: порядок, теперь я в классной группе». Через несколько недель он позвонил и сказал: «Отличная работа, приятель, мне очень нравится». Я взял Дэйва Суорбрика, и мы отправились на ферму. Боннем сказал: «Зацени, Пегги». Он посадил сына Джейсона на миниатюрную ударную установку и поставил «Фулл Хаус». Парнишка принялся играть и попал просто идеально. Стычка с диджеем была лишь началом неприятных событий на премьере фильма в Бирмингеме. К концу дня закончилась еще одна дружба. После отвратительного поведения на концерте Deep Purple в начале года Джон попытался помириться с их басистом, своим другом Гленном Хьюзом. «У нас с Джоном все вышло просто ужасно», — вспоминал Хьюз. Когда в Лос-Анджелесе проходила премьера «The Song Remains the Same», он позвонил и предложил встретиться в Rainbow. «Потом Роберт пригласил меня на премьеру в Бирмингеме. Придя на вечеринку, я увидел маленького Джейсона, играющего на барабанах. Я подошел к бару и краем глаза, метрах в пяти, заметил Бонза в типичном состоянии». Джон потребовал у абсолютно невиновного Хьюза объяснить грязные сплетни относительно того, что басист положил глаз на Пэт. «И вот он вскакивает, словно медведь, и наносит мне удар прямо в челюсть», — вспоминает Хьюз. «Это было очень больно. Он выбил мне зуб». После чего те же сотрудники безопасности, с которыми работали Deep Purple всего несколько месяцев назад, выпроводили меня на улицу. Даже после того, как Хьюза выгнали из клуба, Джон не угомонился. На парковке стояли 6 Роллс-Ройсов, и Джон бросил кирпич в лобовое стекло одного из них, думая, что это мой, рассказывал басист. Это был последний раз, когда мы виделись. И мне от этого невероятно грустно. Я так сильно его любил, что тот случай разбил мне сердце. Прошло почти 2 года с автомобильной аварии, в результате которой Роберт чуть не погиб. И вот, наконец, Led Zeppelin задумались о возобновлении гастролей. В связи с выпуском «Presence» в конце 1976 года группа приступила к репетициям в Фулхаме, Монтикора, выбрав здание перестроенного театра, принадлежащего Emerson, Lake & Palmer, для доработки концертной версии «Achilles Last Stand». «Думаю, Zeppelin репетировали там всего пару раз», — рассказывал позже Бенджи Лефевр. «Роберт и Джонси приходили в полдень, и мы отправлялись в паб «Золотой лев». Джимми и Бонза потягивались позже, и мы все изрядно нажирались. И когда кто-то говорил: «Ну что, репетировать-то идем?», остальные отвечали: «Не, давай не сегодня». Во время предстоящего 11-го тура по Соединенным Штатам Led Zeppelin планировали дать 51 шоу, что сделало бы это турне одним из самых амбициозных в карьере. Однако их давно не было видно. По сути, так долго, что вкусовые предпочтения в рок-н-ролле явно изменились, а группа этого даже не заметила. В Англии, а позже и в Америке, контркультурная молодежь зажигала под новый агрессивный стиль нарочито-небрежного тревожного рока под названием гранж. Считается, что так называемая панк-сцена стала прямым ответом на два момента. Гнев в адрес британского правительства до эпохи Тэтчер и чрезмерное увлечение раздутым стадионным роком, где как раз лидировали Led Zeppelin. Молодые рокеры считали Zeppelin динозаврами, и потому им предстояло напомнить целому поколению, почему их фирменный тяжелый блюз-рок был настолько популярен и влиятелен в начале десятилетия, что теперь может соперничать с бунтарями и грохочущими поборниками, среди которых Sex Pistols, The Clash, The Damned и Generation X. Стремясь встретиться лицом к лицу со своими конкурентами, Джон, Джимми и Роберт предпочли воочию лицезреть, с чем имеют дело, и отправились на панк-шоу в Лондоне. В январе они неожиданно появились на концерте The Damned в Рокси, крошечном подвальном клубе на Нил-стрит в Ковент-Гардене, ставшем обителью панк-сцены. Роберт и Джимми посетили первое шоу, а затем через пару дней, 17 января, вынудили Джона составить им компанию. Они явно были не в своей тарелке, заявившись в клуб с журналистом Фэллоном и небольшой группой роуди на лимузинах. Джона, однако, очень позабавило имя барабанщика Demond – Ред Скебис. «Внезапно все стихло, и я заметил, что заявились Led Zeppelin в окружении своей свиты. Правда, по залу сразу побежали смешки. Что эти старые хипари здесь забыли?» – вспоминал Глен Мэтлок, басист Sex Pistols. «А потом мы подумали: погодите-ка, это одна из известнейших групп в мире, и они нашли время, чтобы приехать и посмотреть, чем мы тут занимаемся. Поэтому мы подошли и представились». Во время первого сета «The Damned» Мэтлок подсел к Zeppelin в баре и завел разговор об их дорожных приключениях. «Я болтал с Джимми и Робертом, когда на сцене раздался жуткий грохот, и я пошел посмотреть, что происходит», — вспоминал Мэтлок. «С удивлением я обнаружил за барабанной установкой рассерженного Джона, изливавшего свое негодование в адрес группы. Он кричал: „Куда делись эти чертовы музыканты? Они играют всего 15 минут. Мы выступаем 3 долбанных часа, потому что мы настоящие мужики, а не кучка слабаков. Где этот крысеныш? Я покажу ему, как играть. Черт побери, пусть там и торчит, я буду играть с группой“. Он продолжал призывать группу вернуться. Джимми и Роберт выскочили на сцену и с помощью нескольких роуди вытащили Джона из-за ударной установки и вывели на улицу. По словам Мэтлока, самым забавным было то, что пока Джона поднимали с пола и уводили по лестнице, он продолжал вопить, чтобы явился этот крысёныш. К тому времени публика ожила, и некоторые зрители кричали «Свали, старый хипарь!».